Глава 25. Предсмертное задание. Я прижал лавину к содрогающейся стене. Ураганный ветер проникал сквозь оконные и дверные проемы, силясь закрутить целое здание в своем убийственном танце. Он поднимал мелкие куски асфальта, осколки стекла и прочий мусор, оставшийся после нападения чужаков. И вся эта мелочь раз за разом врезалась мне в спину острыми гранями. Но я сохранял каменное выражение лица, пока прикрывал собой лавину. Она не должна видеть, как сложно мне сохранять равновесие, как трудно не корчиться от боли. «Не хочу умирать!» — сквозь порывы ветра послышалась мольба девушки. «Знаю!» — я еще крепче прижал ее к себе. «Никто не хочет!» Буря развивала длинные белоснежные волосы лавины, уносила ледяные слезы. Я не мог просто так на это смотреть, но и не мог выйти наружу. «Усмири ее, заставь остановиться! Пусть умирает она, а не мы! Смогу ли я убить ту, кого сам спас? Катрину, которая слишком разошлась в своей мести? Да зачем я вообще думаю о ней в этом ключе? Вот передо мной лавина, и только ее и надо спасать!» Пришлось признаться, что я оказался бессилен перед разбушевавшейся стихией. Стихии, сотканные сплошь из радиоактивных частиц. Но раз мы оба можем управлять радиацией, но по-разному, почему бы не попытаться перетянуть одеяло, то есть всю мощь на себя? Вот только как это сделать? «Лысый!» — обернулся и выкрикнул я. «Лысый, слышишь меня?» «Слышу!» — ветер приглушил крик мужчины с другого конца помещения. «Можешь молнию бросить?» «Могу, но не долетит!» Буря заглушила окончание фразы, но я догадался, что ветру ничего не стоит и электричество перенаправить в своем бурном потоке. Идея оказалась провальной. Хотя... «Лысый, иди сюда!» — позвал я мужчину. «На кой? План есть! Иди не убывайся!» Ветер усиливался с каждой секундой. Не было времени на уговоры и препирания. Наши жизни целиком зависели лишь от моих решений. И каждая секунда была важна. Ведь неизвестно, сколько может выстоять здание администрации. Лысый медленно приближался, упираясь о стену, опускался на колени у оконных проемов. В конце я подал ему руку и притянул в наш угол. «Слушай сюда!» — я говорил громко и отчетливо. «Я усилю твои способности, а ты выпустишь в окно столько молний, сколько сможешь, ясно?» «Да!» — ответил мужчина. И почесал уродливый шрам, линии, перекрывающей половину лица, на котором не было даже бровей. «Но зачем? Увидишь! Мор, если ты решил нас угробить, заткнись и выполняй!» Пришлось наполнить голос сталью. Лысый кивнул и обернулся к оконному проему. «Сиди здесь!» — сказал я лавине на ушко. На что девушка кивнула. Мы добрались до окна. Лысый встал ближе к проему. Я дотронулся до плеча мужчины, и он вздрогнул. «Давай!» — приказал я. И лысый высунул в проем руку. Ему, как и мне, было сложно стоять на ногах и не поддаваться ударам ветра, пытавшегося свалить нас на пол. Я вцепился в лысого, чтобы ветер не вытолкнул его в окно, а то его рука уже улетела. Но благо я на это и рассчитывал. В моем теле оставался приличный запас радиоактивных частиц, которые я спешно и передавал мужчине через одежду и кожу. Частицы должны были попасть в кровоток и в несколько раз усилить способности мутанта. «Давай же!» — еще громче повторил я. Из руки лысого вырвалась молния, а затем вторая, третья. «Больше не могу!» — прокричал мужчина, перебивая порывы ураганного ветра. «Надо еще!» — настойчиво возразил я, передавая мужчине накопленную в своем теле радиацию. «Минуту жди и продолжай!» Вопреки законам физики, которые то и дело сбоили в этом постапокалиптическом мире, молнии не ударили в цель. Они распались на сотни крошечных электрических зарядов и кружились в воздухе, уходя прямиком к эпицентру бури. Скорость ветра слегка замедлилась. Я подозревал, что заряды угодили в Катрину, но из-за кружащегося в воздухе мусора не видел наверняка. «Давай еще!» — крикнул я. «Не могу!» — лысый силился вытащить руку из оконного проема. «В в то время как ураганные порывы так и стремились захватить ее в мощный поток. «Можешь!» — возразил я. «В тебе есть энергия, давай! Или же мы все сдохнем!» Я передал мужчине уже половину своих запасов радиации и был уверен в своих словах. «Ты сможешь!» — повторил я, но всю настойчивость в голосе поглотил бушующий ветер. Из болтающейся в воздухе руки Лысого вырвались еще три молнии. «Вау!» Мужчина явно не ожидал, что настолько превзойдет свой прошлый уровень. «Давай еще!» На этот раз он не возражал. Еще целых 8 молний вырвались из руки, после чего тело мужчины обмякло. Мне пришлось схватить Лысого за плечи, чтобы порывы ветра не вытолкнули его в окно. Я положил мужчину на пол возле стены. Он не мог пошевелиться, но довольная ухмылка так и сияла на лице. «Я же говорил, что сможешь. Не знаю, слышал ли он меня». Я выглянул в проем, крепко схватившись руками за косяк. Тысячи электрических искр засияли в воздухе, и, видно, из-за самой природы ветра они не гасли. Постепенно буря ослабла настолько, что лавина смогла подойти ко мне. «Что с ним?» — спросила она, опустив взгляд на лежачего. «И какого он лыбится?» «Ага, это он доволен, что остановил этот беспредел». Несмотря на всю серьезность ситуации, я сам начал улыбаться, как дурак. Наверняка на моем окровавленном лице это смотрелось жутко. Но и мне, и Лавине было плевать. Она смотрела на меня с обожанием. Что может быть лучше? «Хватит улыбаться! Ты бы без Мора не справился!» — высказалась Лавина. Она хорошо помнила, как Лысый чуть не прикончил меня на дуэли. Как по мне, сегодняшний его поступок искупил любую вину в прошлом. «Выходим?» — осторожно спросила Лавина. «Подождем еще пару минут, пусть мусор осядет». Девушка кивнула и подошла к окну. Мы наблюдали, как осколки стекла и асфальта звонко опускались на землю. Воздушное пространство расчистилось, и теперь там, где раньше был эпицентр бури, лежала Катрина, а прямо над ней стоял князь. «Не тронь ее!» — выкрикнул я и сиганул прямо из окна на улицу. Осколки захрустели под подошвами ботинок. Лавина выбралась за мной, но более аккуратно. Князь не ответил, но зависшая в его глазах тьма говорила сама за себя. «Лавина, иди сюда! Нельзя позволять ему убить ее!» Девушка вмиг оказалась возле меня и выставила руки вперед. Теперь я снова был самым сильным. Чувствовал каждую развеянную в воздухе частичку радиации. Был собой. Мором. Повелителем радиации. Я создал уже знакомую нить из частиц и соединил ее с руками Лавины, а второй конец был у ног князя. «Ток Катрину не задень!» — попросил я. «И по возможности не убивай его!» Лавина кивнула, и я отдал команду. «Давай!» Ледяные порывы, словно струи жидкого азота, понеслись к ногам князя. Благо, когда он использовал свою силу, то полностью отключался от внешнего мира. Только поэтому нам и удалось. Леденящий пар коснулся коленок князя, прошел через штаны, попутно их замораживая. Лавина замораживала его медленно. Сантиметр за сантиметром покрывался льдом. Мороз проходил глубоко, касаясь самых костей. После такого дороги обратно нет. Через пару секунд темная спесь спала с глаз князя, и он закричал от боли. «Я же просил не трогать ее!» — закричал я, подходя к мужчине. Он будто постарел лет на 20, хотя прошло не больше минуты. «Прекрати, дура, прекрати!» — вопил князь. Я кивнул Лавине, и она остановила процесс. «Нахрена, Мор? Нахрена?» Судя по тому, что князь только что лишился половины тела, он еще был спокоен в своих окриках. «Это ты зачем вступил в заговор против мутантов? Отвечай, и я позволю тебе умереть быстро!» Со сталью в голосе приказал я. Князь не отвечал, а только орал от боли. Пожалуй, мы изрядно переборщили. Теперь у него совсем немного времени осталось. Как и у нас, чтобы получить ответы. «Лавина, найди обезбол. На втором этаже точно был», — спешно обратился я к девушке. «Уже бегу». Она понеслась обратно к зданию администрации. Я искренне надеялся, что она найдет хотя бы одну упаковку после прошедшего урагана. Сам же аккуратно положил князя на землю. Побоялся, что стоя он проживет куда меньше. И в то же время помнил, как легко разбивается оледеневшая плоть. «Да не ори ты, дольше проживешь». Я поймал себя на мысли, что мне его совсем не жаль. Наоборот, крики и стоны мужчины раздражали. Прошло всего несколько минут, как лавина вернулась со шприцем в руках и протянула его мне. «Куда колоть?» — спросил я, так как ни разу в жизни не делал уколы. «Куда угодно, ему уже без разницы», — раздался голос эльфа. Парень выводил из здания лысого. Тот не переставал лыбиться, несмотря на то, что не мог идти без чужой помощи. «Ну, раз без разницы», — я пожал плечами и всадил иглу прямо в бицепс князя. Даже куртку снимать не стал. Ему, как уже было сказано, все равно. Князь закричал от боли, но уже через секунду затих. Я наклонился, чтобы проверить дыхание. Князь внезапно открыл глаза. Они были черны, как ночь. Я вздрогнул, но не успел отпрянуть. Князь схватил меня за горло и просипел. «Тебе придется занять мое место». Я не успел ничего сделать, как сознание поглотила тьма. Я стоял посреди темноты, черноты, в абсолютной пустоте, где не было ни звуков, ни запахов. Лишь едкий холод ощущался на коже. Неужто я умер? Нет, чушь какая-то. 100 пудов проделки князя. Чтобы удостовериться, я прокричал в пустоту. «Князь, где ты?» «Я здесь». Голос князя раздавался отовсюду. «Ты в моей голове! Зачем ты это сделал? Верни меня обратно!» Я был разъярен, но окружающий холод остужал пыл. «Верну, как поговорим. У нас осталось мало времени». Князь говорил спокойно, и из его голоса исчезли все эмоции. «Хорошо, давай поговорим», — уже спокойным тоном согласился я. «Зачем ты хотел убить Катрину? Почему убил Романа?» «Роман мог все разрушить. Но Катрину я не убивал. Наоборот, приводил ее сознание в порядок. После электрических зарядов она билась в судорогах». «Что он мог разрушить?» «Мор, у меня нет времени все тебе подробно объяснять, понимаешь? Я прощаю твою ошибку. Я и сам допустил слишком много ошибок. Но тебе придется продолжить мое дело. Я не собираюсь отдавать людей на опыты», — выпалил я. «Тебе придется», — с нажимом повторил он. «Ты не можешь меня заставить». «Я и не собираюсь, Мор. Ты должен будешь найти отца Катрины. Она проведет тебя. Не забывай давать ей обезболивающее». «Нет, я не стану тебе потакать». «Мор, успокойся и послушай». «Да я спокоен». «Ты должен предотвратить судный день. Для этого ты должен найти отца Катрины и помочь ему завершить проект. Кроме тебя никто этого не сделает. Ни у кого больше не хватит на это сил». Я оцепенел от его слов. Не знал, что ответить. Возможно ли то, что мы переместились в это время как раз из-за чьих-то опытов? Неужели кто-то смог подчинить себе время? «Мне пора, Мор. Помни мои слова». Голос князя стал очень тихим. «Стой!» Стоило мне это сказать, как я открыл глаза в реальности. Мое тело лежало рядом с князем. Его кожа посинела, он больше не дышал. «Какой же я идиот!» — пробормотал я и прикрыл рот рукой. Лавина положила руку мне на плечо и спросила, «Что он сделал с тобой?» «Я идиот!» — повторил я. Не надо было его убивать. Я не скрывал скорби в голосе, а все потому, что понял. Мне тоже придется выбирать из двух зол. И теперь я не смел осуждать князя за его выбор. Надо проверить его слова. Но интуиция мне подсказывала. Перед смертью не врут. «Мор!» — окрикнул меня эльф. И, кажется, впервые я видел его взволнованным. «Девчонка не дышит!» Он склонился над Катриной, вслушиваясь в ее дыхание. Конец. Читал Василий Канделаки.